Шестое. Злодей сохранил совершенное хладнокровие. Он похвалялся своим преступлением, утверждая, что отомстил за погибших друзей. Попытки правосудия вырвать у Анкастрема имена его сообщников, несмотря на усилия палачей, не увенчались успехом. Адское спокойствие сохранил преступник и на эшафоте. Он говорил, что умирает за Швецию. В ночь вслед за казнью неизвестные люди тайно проникли к тому месту, где было выставлено тело Анкастрема, и засыпали цветами и лаврами позорные останки цареубийцы. Следствию не удалось обнаружить виновных. Дело об убийстве короля Густава III. Я ничего не могу прибавить к эпиграфу настоящей главы. Что поддерживало этого юношу, этого мальчика, в тех нечеловеческих страданиях, которые выпали ему на долю? Не знаю. Хочу понять и не могу. Бурная душа Иоанна Анкастрема прошла закал страстей и испытаний. Равальяк, Дамьен твердо знали, что за муками земной смерти их ждет вечное блаженство, купленное тяжкою ценой. У эшафота Карла Занда, воздвигнутого на лугу, который до сих пор зовется Химмельфартсвизе, толпились десятки тысяч людей, смотревших на него как на народного героя Германии, жаждавших омочить платки в крови святого мученика. Русские террористы царского периода, умиравшие без публики на дворе Шлиссельбургской крепости, были, по крайней мере, уверены, что за их действия пострадают лишь они одни, а не их дети, не их жены, не их отцы. У Леонида Кенигсера не было и этого утешения. Он знал, что нежно любимые им близкие арестованы. Имея дело с большевиками, он мог до конца думать, что казнь ждет всю его семью. Она и в самом деле спаслась чудом. Петербург в те дни заливался потоками крови. Революционный террор ставил себе очевидной целью навести ужас и оградить от новых покушений драгоценную жизнь Зиновьевых. Что же было целесообразнее, чем расстреливать семьи политических террористов? Он мог знать и то, что на него обращены слепые проклятия ни в чем не повинных людей, которых убивали в качестве заложников за его поступок. Вместо Урицкого расправу творил Бокий, сотрудник гуманного и кристального Урицкого, впоследствии, если не ошибаюсь, убранный по распоряжению Ленина. Отвратительный мальчишка-садист, в 10 раз превзошедший своего предшественника и начальника. Об участи Леонида Кенигсера я говорить не стану. Черными словами о ней сказано в трехтомном «Деле об убийстве Урицкого». Увидит ли когда-нибудь свет это дело? Он вел себя и умер как герой. Вся короткая его жизнь прошла в поисках мучительных ощущений. Эту чашу он осушил до дна. И я не знаю, кому еще была отпущена судьбой такая чаша. Он пил ее долгие недели, без утешения, веры, без торжества, победы над смертью перед многотысячными толпами зрителей, без слышу Тараса Бульбы. Никто не слышал, никто не слушал. Где безвестная его могила? Воздвигнет ли памятник над ней Россия? На той ступени отчужденности от мира, до которой, думаю, он возвысился в свои последние дни, это, вероятно, уже не имело значения. Там должно открываться другое. Счастлив, кто падает вниз головой. Мир для него хоть на миг, да иной.